Глава 7. 1716 год, август, 12. Москва, Новороссийск. Шла первая международная конференция медиков. В Москву приехали представители стран Советского Союза и прочих дружественных держав. Самые толковые лекари и медики, которые в тех землях имелись, чтобы, как говорится, и себя показать, и других посмотреть, и опытом обменяться, и просто что-то интересное узнать. Да и в конце концов, почему нет? Организатор оплачивал им дорогу с проживанием, компенсируя дополнительные расходы. И дело, в общем-то, крайне любопытное, так что отказавшихся среди приглашенных не наблюдалось. А Алексей уж расстарался, собирая как можно более разнообразный коллектив. И даже вытащил несколько шаманов из Африки и Северной Америки, которые специализировались на лечении. Разве что знание русского языка требовалось. Ну, хоть какое-то. Иначе совсем не получалось. Если, конечно, у этого специалиста не имелось подручного переводчика. В этом случае дорогу и проживание оплачивали им двоим. Петр выступал пламенно, ярко, зажигательно. Активно жестикулируя, он чуть ли не путь к светлому будущему показывал. Да так натурально, что многим хотелось, если не пойти за ним следом, то хотя бы поглазеть. Царь открывал конференцию и делал это замечательно. Злые языки иной раз нашептывали Алексею предложение помочь царю приставиться, ибо достал уже всех. Но царевичем за такие шуточки порой язычки-то пассатижами прищемлял. Ведь, несмотря на все свои недостатки, Петр был удивительно хорош именно как лицо державы. Кто еще смог бы вот так выйти и завести толпу вполне серьезных и уважаемых людей? Безудержная его энергия бушевала, словно извергающийся вулкан, невольно задевая и накрывая окружающих. Особенно в те моменты, когда Петра охватывали какие-то идеи, что-то вдохновляло. Тут все, пиши пропало. Даже дубовый скептик отступал под напором этой стихии. Царь закончил, зал зааплодировал. Без наигранности и искренне. Вышел Алексей. «Друзья», — произнес он, — «я также рад приветствовать вас всех на этой первой в мире и в истории конференции, посвященной медицине. Полагаю, мне представляться не нужно», — сказал царевич и окинул взором зал. Все закивали. Кто-то стал выкрикивать, что где это лишнее. Уж кого-кого, а наследника престола России в лицо знали практически по всему миру. Он часто попадал на страницы отечественных газет и журналов, которые активно расползались по всему миру. Понятно, что простые обыватели в каком-нибудь африканском племени вряд ли его бы узнали. Но все, кто хоть как-то интересовался вопросом и имел для этого определенный уровень возможностей, не спутали бы его ни с кем иным, особенно после того, как удалось таки ввести в практику фотографии, сначала в общую, например, для документов, а потом и в типографскую, открывая широкие возможности для реалистичных иллюстраций. Наконец, шум утих, повинуясь жесту Алексея, и тот продолжил. «Государя, мне получено сделать первый общий краткий доклад. Его цель — задать тон и обозначить границы возможностей. Точнее, донести до вас мысль, что этих границ нет. В сущности, рано или поздно человечество сможет победить все свои болезни». Он выдержал паузу, наблюдая за реакцией. В общем-то, никакой. Общие слова мало кого когда-либо трогали, особенно в среде умных. Тем такие речи вообще всегда были, как об стенку горох. Кивнул своим наблюдением, после чего жестом пригласил кого-то от прохода. Зашли два десятка человек обоего пола. На вид — разночинцы. «Перед вами добровольцы», — — произнес Алексей, прохаживаясь перед ними. «Уже пятая их волна. Обратите внимание на их лица. Видите? Явных следов оспы практически нет, а местами и вовсе. Хотя каждый из них переболел этой ужасной болезнью». «Но почему же?» — раздался выкрик из зала. «Потому что они все предварительно были привиты. Это, по сути, своей заражение только ослабленной инфекцией, которая достаточно ядрена для того, чтобы организм выработал на нее защитную реакцию и слишком слаба для причинения хоть какого-то значимого вреда». «А после этого лечебного заражения они болели?» — спросили из зала. «Разумеется, прививка не в счет. Она укрепляет организм, защищая его от определенной заразы, не полностью. Однако, когда она приходит, то уже бессильно как-то значимо навредить. Откуда и отсутствие оспы на лице? Выжили, кстати, все. Во всех пяти волнах. После разработки вакцины мы довольно долго ее испытывали, проверяя. И вот только теперь решились вам о ней сообщить. Заявляем, что оспа побеждена. Ибо если распространить практику этих прививок максимально широко, то она просто пропадет как болезнь, в силу того, что ее носителей не останется». Пауза. Все присутствующие переваривали слова Алексея. Медленно, вдумчиво. Наконец до них дошла суть сказанного. И они начали аплодировать, сначала один, потом больше, больше, пока не стал рукоплескать весь зал. Да, не так истово и страстно, как царю, но весьма и весьма энергично. Ибо новость, которую сообщил им Алексей, выглядела невероятной. Оспа — одна из самых страшных болезней тех лет. Она не щадила ни правителей, ни бедняков, выкашивая иной раз людей в совершенно кошмарных количествах. И даже если заразившийся выживал, его лицо оставалось до конца дней обезображено, словно бы изъедено ямками-оспинами. И тут такие слова, да еще и люди, вон же, стояли и улыбались. Вряд ли царевич стал бы врать в таких делах. Все же проверить можно, а значит, они действительно болели, и действительно не только все выжили, но и не изуродовались. Доклад продолжился. После такой презентации Алексей еще битый час рассказывал про это достижение, активно применяя плакаты со схемами и прочими иллюстрациями. Потом еще столько же отвечал на вопросы, и только потом уступил место следующему докладчику, не уложившись в отведенный ему регламент. Впрочем, не сильно. Тем более, что чем-то критичным подобное не было. График выступлений составляли с учетом таких вот сбоев и имелся, так сказать, запас прочности. В остальном же все 7 дней конференции были устроены одинаково. Завтрак, общие доклады, обед, тематические секции, ужин и пьянка. Ну, то есть свободное время, которое можно и нужно уделять профессиональным дискуссиям. Причем царь не поленился и лично взялся организовывать досуг участников конференции после ужина. Сын перечить отцу не посмел, да и зачем? Просто постарался выделить свободные койки в госпитале и подходящих специалистов. На всякий случай. Благо, что мало-мало людей, умеющих лечить алкогольное отравление, уже собрали целую бригаду. Алексей досидел до обеда. Все ж таки уходить из президиума было как-то неудобно и неправильно в первый день такого знаменательного события. Но это не длилось вечно. И, наконец, прозвучал звоночек, зовущий на обед. Он вышел из общего зала со всеми. Немного поболтал, ибо желающих пообщаться хватало, и бочком-бочком улизнул. Открыто бросать людей он не хотел, а вот так, чтобы каждый думал, что он в соседней секции, почему нет? Однако, когда уходил, невольно залип. В холле дворца шло выступление музыкантов. Их специально тут поместили, чтобы они в обеденный перерыв радовали участников конференции. Вот и залип, заслушался. Сам же их отбирал и неоднократно устраивал прослушивания как качества игры, так и репертуара, но все одно. «А мне казалось, ты хотел уйти», — тихо произнес подошедший царь. «Я и ухожу, просто притомился. Я же слушал то, что они рассказывали». «Зачем? Я вот спал». «Ты? Но я же видел, как ты сидел с открытыми глазами. Я иногда так наклонялся с видом мудреца и начинал читать бумаги, похрапывая», — хохотнул царь. «Хреново, если нас обоих так срубало». «А что ты хотел? Это же дело...» — махнул Петр куда-то неопределенно рукой. «Для нас чуждое и, вероятно, неинтересное. Как мы на него должны еще реагировать?» «Но нужное же». «Нужное», — согласился царь. «Я вечером их всех напою, и мы завтра уже хотя бы посмеемся. Вряд ли с такими серьезными лицами они смогут что-то связное вещать». «Может, не надо? Сам понимаешь, дело важное». «Тут скорее птицы важные. Кто так серьезные вопросы обсуждает, словно на поминках? И доклады, скукота. Как-то бодрее надо выступать, шуткой-прибауткой, или еще как, а не вот это все». «Ну, как знаешь», — пожал плечами Алексей. И, оглядевшись, пожелал отцу удачи, а сам вынырнул на улицу. Так сложилось, что вместе с медиками в Москву прибыли туристы. Первые, оформленные чин по чину, купившие соответствующие путевки. И кто-то должен был поучаствовать в их судьбе. Целого царя на них выделять казалось неразумным, поэтому ограничились царевичем. Красочные рекламные проспекты уже год распространяли по всем крупным городам Советского Союза, исключая Россию. Но пока отклик был чрезвычайно слабый, даже, можно сказать, тусклый. Люди к такого рода развлечениям еще не привыкли и воспринимали их с опаской. И хотя страна, которая просто взрывным образом развивалась, привлекала и манила, вызывая немалое любопытство, но в эту поездку удалось набрать только некоторое количество сыновей и состоятельных родов. С трудом наскребли их на небольшой поезд. Специально построенный корабль доставил этих туристов в Ригу, крупнейший торговый порт России на севере. Большой парусный тримаран с маневровыми паровыми машинами был сам по себе достопримечательностью. Удивительно быстрый. Потом их ждал Петроград, второй по величине порт и самая крупная приморская крепость севера. Там они пересели в поезд, в специально для этих целей изготовленные пассажирские вагоны повышенной комфортности и отправились в турне. По дамбе и далее через Павлоград и Новгород в Москву. А потом и дальше. Алексей с удивительным упорством пытался продвинуть тему туризма. Хотя бы для богатых. По весьма банальной причине. Он видел в нем инструмент продвижения России как концепта, как идеи, как того самого белого града на холме, важнейшего, если не ключевого центра цивилизации. Вот и вкладывался. Внутренний туризм тоже мало-мало шевелился, хотя и в другом формате, как учебный и лечебно-оздоровительный. Через те самые обязательные посещения музеев слушателями училищ и институтов, а также пансионаты. Он еще буксовал. Он пока еще был слаб. Однако он, среди прочего, преследовал ту же самую цель — продвижение России. Только уже в глазах собственного населения. С иностранцами же вообще первый блин. Комом или нет, время покажет. Главное сейчас было сформировать тренд и моду на такие поездки, а также создать для туристов необходимый комплекс объектов, вызывающих любопытство, провоцирующий в будущем приезжать все новых и новых людей, Ведь, вернувшись домой, туристы будут болтать, рассказывая о своих впечатлениях. И начнет работать сарафанное радио, что, если все сделать хорошо, в будущем увеличит поток туристов. И, как следствие, объем доходов, что позволит это пока строго дотационное направление вывести на самоокупаемость. Меньшиков шел, постукивая протезом по набережной Новороссийска, свежего городка, который еще толком и не построили. После перехода черкесов под руку России им и занялись. От Азова стали тянуть чугунку и сам порт строить. Самый современный, самый продвинутый. После того, как Фракия вошла в состав Советского Союза, работы тут ускорились, потому что требовалось максимально нарастить перевалочные мощности. «А тут у вас что?» — спросил он у архитектора. «Здесь склады будут». «И как вы собираетесь грузить товары на корабли с них? Вручную?» «Нет, нет», — замахал руками начальник объекта. «В каждом складском ангаре мостовой кран. Через него проходит чугунка и идет сюда, в порт. От каждого склада к своему причалу. Коротенький состав. Паровоз маневровый. Тендер 2-3 вагона. А здесь», — подхватил эстафету архитектор, — «на причале будет кран. Им на корабли-то контейнеры и станем загружать. Ну и выгружать им же». «Только контейнеры?» «Если что-то придет нестандартное, то им же тоже можно. Там на корабле расстилаешь сеть, укладываешь товары, цепляешь сеть за концы и краном, завязываешь и сюда на платформу. Сеть сразу нужной формы, чтобы тюк получился продолговатым». «А если из другого ангара что нужно на этот причал завести?» «Невеликая сложность», — охотно произнес архитектор. «Чугунка, идущая сквозь ангар, выходит с той стороны на ракаду с множеством развилок и стрелок, из-за чего состав и короткий, чтобы было проще маневрировать. Там же с помощью этой хитроумной развязки и сортировка происходит». «Но эти перекладывания скорее экстраординарная ситуация», — добавил начальник порта. «Что грузить на корабли, загодя же известно. Когда они подходят, вся эта возня — суть простой. А зачем он нам?» «Верно, незачем», — кивнул Меньшиков, двигаясь дальше. Причалы, кстати, еще не построили. Большие, далеко выдающиеся в акваторию, способные принять разом до 2 новых барков с каждого борта. И таких 24 штуки. «А там что?» — указал герцог тростью куда-то вдаль, ибо идти туда было лень. «Один из доков сухих». «Их по плану 3 штуки?» «Да, верно, крытых, оборудованных высокими мостовыми кранами и прочим, чтобы корабли как можно скорее ремонтировать. Откачка воды паровыми машинами». «Славно, славно», — покивал Меньшиков, рисуя себе в воображении то, что здесь будет твориться уже лет через 5, а лучше 10. Чугунную дорогу-то тянули не только от Азова сюда, нет. Все намного масштабнее происходило. В районе Таманского полуострова предполагалось сделать большую узловую станцию, от которой тянуть еще 2 ветки. Одну на восток, к дороге, идущей вдоль западного берега Каспия. Ее уже построили почти. С тем, чтобы направить сюда часть товаров из Ирана и Поволжья. Судоходный канал-то от Волги до Дона еще не построили. Да и потом вряд ли эта чугунка будет простаивать. Вторую — на запад, до Керченского пролива и далее по мосту на полуостров. Мост уже достраивали. Зачем? А почему нет? Как таковой фундаментальной значимости и особой хозяйственной пользы он не имел. Но у Меньшикова имелось много денег и жгучее желание оставить свой исторический след. Так что он не стеснялся таких проектов. Тем более, что определенный смысл в таком мосте все же был. «Так, ладно», — остановившись и явно устав, произнес герцог. «Аляска тут далеко?» «Сей момент!» — услужливо произнес начальник строительства и, свистнув кому-то, махнул рукой. «Куда изволите?» Легкая повозка, как оказалось, двигалась параллельным курсом с легким отставанием. «Поедемте, посмотрим жилой сектор. Где рабочие будут жить? Вы же его уже начали строить?» «Конечно. И даже кое-что закончили». Охотно закивали визави. «Рабочим же, что строят порт, тоже надо где-то жить», — добавил архитектор. «Мы с жилого сектора и начали».